Глава 42. То есть как не вернемся? Что еще за фантазия? Мы для того и оставили большую часть наших вещей в священном Ганготре, в одном номере дешевой гостиницы сразу за храмом, чтобы забрать на обратном пути. Как же нам не вернуться в Ганготре? Мы и в Ришикеш вернуться должны, и вообще мы вернуться должны. Не останемся же там у истока реки, если дойдем. А взяли мы сущий пустяк по спальному мешку и теплые вещи. Ну и воду, конечно. Без воды очень трудно идти. Мы идем по горной тропе, а за спиной у меня в рюкзаке плещется, булькает в пластиковой бутылке мой заветный литр воды. Но я это бульканье, как с ритмичной шагу тик-так часов, чувствую, вспотевшей спиной, а вовсе не слышу ушами. Ибо как мне услышать сквозь грохот реки, бушующей подо мной, что там тикает-такает, булькает сзади ушами? Нет, говорю, не ушами, тикает-такает, булькает. А как мне услышать ушами, как тикает-такает, булькает сзади, сказал? Сзади, сказал, у меня в рюкзаке. Подо мной, под нами, это в пропасти справа. Мысль моя не похожа на мысль, потому что не мысль. Так и надо ее понимать. Потому что горняшка опять возвратилась. А я ведь надеялся, что привык. Всего-то пройти километров 2 каких-то десятка и подняться на один где-то с 3 до 4 километров примерно. Здесь теряется страх высоты. Страшнее в городе бывает выйти на балкон на 7-м каком-нибудь этаже, а здесь... Иногда все 150 этажей, и ничего. Взгляд скользит по каменистому склону, и ничего. Вообще-то тропа как тропа. Иногда как дорога, иногда как тропинка. Там, где выдолблено в скале самое узкое место, здесь приходится сутулиться, накреняясь к пропасти, чтобы не удариться головой о выступ, как о косяк двери. Бум! И кувырк. Не хотелось бы оступаться на этих скользких камнях, отполированных подошвами. И еще, где тропа почти исчезает под осыпью мелких камней, это там, где сыпучий склон словно проведен по линейке. Пересекаешь его поперек, и каждый шаг вызывает новые осыпания, небольшие, так, по чуть-чуть, по мере того, как нога ищет и находит опору. Между тем за тропой следят, те же осыпи расчищают. Видели мы бригаду рабочих, отдыхающих на камнях. Не помню лопат, а кирки были, не пальцы. Такое ощущение, что они тут и живут, на тропе, на камнях, ну, скорее всего, в долине реки. Мы спускаемся в нее и поднимаемся вновь с другой стороны. Там деревья, сосны, березы. Да, березы растут. Не совсем как у нас, но в целом березы. Стражники требуют предъявить разрешение. Нет, пермит мы купили в Ганготре. Макс на всех получил, все у нас есть. А как же не следить за тропой, если это тропа паломников? Изредка попадаются встречные, идущие оттуда. Бородатые, в своих одеяниях, в головных уборах, похожих на челму, иногда с разукрашенными лицами, просветленные, побывавшие там. Можно и на осле, он к услугам путешествующих. Это кто побогаче, пореспектабельнее и кто не аскет. Он сидит на осле, ведомым проводником, и держится рукой сзади себя за седло, чтобы не упасть. Падать тут далеко, высоко. Нет, уж лучше мы на своих, на двоих. При всем восхищении нашим ослами в горах. Еще обогнал нас профессиональный носильщик. Потребовав нечленораздельным выкриком дорогу, мы прижались к скале, коренастый, невысокий. За спиной у него было что-то вроде станка, металлические какие-то конструкции. Сколько это весит, страшно представить. Ну уж этот точно не палец. Ты, конечно, тут как тут, лишь он нас обогнал. Тебе интересно, как мне это нравится? Представляю ли я себя на его месте с тяжеленным станком за спиной? А мне это не нравится. Не представляю. Франсуаза, отстань от меня. Не до того. Лечь, полусесть, не снимая рюкзака, и глядеть на покрытые лесами горы, за которыми возвышаются другие горы, чьи снежные вершины прячутся в облаках. Выпить всю воду будет легче нести. Снять черные очки, прищуриться. Меня давно поражает, как много здесь можно увидеть, не поворачивая головы. Причудливости рельефа, скалы, утесы, полчища, взбирающихся по склонам деревьев, стада кустарников, нагромождение камней, след сошедшей лавины и сама ее еще не расставшая под слоем песка масса, застрявшая среди гигантских валунов, и все не поворачивая головы, почти не переводя взгляда. Можно детализировать, можно до бесконечности всматриваться и различать новое, иное, похожее на прочее и отличное от всего. Вон пещера, вон глубокие трещины на отвесной стене. Хорошо, хоть нет водопадов, как там, где были недавно. Не помню ничего в моей городской повседневности, чтобы отвечало, как здесь, как в горах, взгляду неисчерпаемостью. Я вот думаю, что время с возрастом быстрее бежит, потому что память дряхлеет. За единицу времени мы меньше воспринимаем и запоминаем всего. Раньше запоминалось больше, и было больше всего, что можно было вспомнить за ту же единицу времени. По мере ухудшения памяти меньше событий, меньше информации воспринимает человек из великого множества всего, что ему предъявлено миром. Потому и время для него быстрее идет. Просто нечего вспомнить. Был ли вчерашний день, был ли позавчерашний, случились ли события, способные убедить в том, что прошлое действительно было в худо-бедно хоть какой-нибудь полноте. Я до этого додумался сам. Может, это и без меня всем известно, не знаю. Только вот что касается гор, здесь так много всего в один только брошенный взгляд умещается, что будь он хоть бесконечно стремителен, краток, мгновенен, он очень насыщен. Секунды восприятия здешнего мира много больше и много вместителей нашей обычной секунды восприятия городской повседневности. Потому здесь и время течет по-другому, почти как в детстве. Мы сидим на тропе, на камнях, прислонясь неснятыми рюкзаками к склону горы, глядим на противоположную сторону ущелья, и я пытаюсь изложить эту теорию Крочуну, только знатоку человеческой психики неинтересно слушать мои рассуждения об относительности времени и насыщенности ощущений. Его интересуешь ты. «Неужели тебе не жалко ее?» — спрашивает меня Крочун и достает таблицу-опросник. «Наш биограф еще не уверен, что ты в курсе того, что я задумал. Потом мы продолжаем путь, зелени все меньше и меньше, исчезают деревья, исчезают кусты, просто мох, просто голые камни. Меня удивляет, даже немного тревожит, что мы все ближе и ближе к истоку, все выше и выше над уровнем моря, а ревущий поток под нами внизу, каким был, таким и остается, полноводным, широким, не теряет мощи река, хотя перестаешь понимать на высоте, может, это внизу и не река вовсе, а так ручеек, и не гигантские валуны омывает вода, а мелкие камушки, нет? Подбери один и перебрось через горы». Это горняшка, горняшка, трудно дышать, эйфория, тебе говорю. Бессмысленную улыбку замечаю на собственном лице, и потому как напряжены мышцы лица, догадываюсь, что уже давно улыбаюсь. Наконец тропа вниз повела. Там жилище людей. Палатка, сборные коробки, несколько штук и один разномодульный в стороне, по наличию башенки, на котором сразу же узнаем, что это ашрам. Над ним желтый флажок, и не один. И по мере приближения к ашраму мы различаем на каждом флажке солярный знак, свастику. Все вместе это Бхуджбаса. Выше селения нет на Великой реке, выше только ледник. Макс, я помню, мне говорил, населяют Бхуджбасу по большей части паломники, те, кто к истоку идет. А зимой, хочу Макса спросить, он идет впереди, и тогда он уверенно отвечает в моей голове, на зиму здесь остается один лишь аскет. О, ребятки, что-то крыша моя пошатнулась, дойти бы. Когда выпадает снег, сюда не пройти. А снег здесь большую часть года лежит. Это Макс в моей голове мне говорит, будто я не знаю про снег и про большую часть года, а сам идет впереди и не думает обернуться. Один лишь аскет. Мы сидим на бетонном полу, Люба обхватила колени, Крочун спиной прислонился к стене. Один только Макс на ногах, он бодро ведет переговоры с одетым, в смысле, вполне по-европейски одетым, брюки на человеке и куртка с опущенным капюшоном. Поглядывая на нас, мне кажется, недоверчиво, спрашивает, нужен ли нам проводник. Нет, нам надо другое. Что нам надо, я не способен понять, потому что не слушаю их. Закрываю глаза и словно лечу на качелях. Нельзя закрывать. Нам дали на ночь каморку за 500 рупий. Матрасы лежат один на другом, раскладываем их на каменном полу. Здесь холодно и темно. Крохотное окошечко, щель и дверь высотой мне по плечо. «Не расслабляйтесь», — Макс говорит. «Будет трапеза в 7. Нельзя опоздать и нельзя пропустить. Мы обязаны уважать местные правила». Он уходит, появляется снова, опять исчезает. Я встаю, выхожу на воздух, иду по камням кривущей реке. Сакральные башенки из камней, желтые флаги. Во дворе ашрама мелькают фигуры паломников. Облако ползет по горе. Воздев руки в сторону истока Ганга, седобородый йогин взошел на прибрежный камень и громко запел. От этой молитвы мурашки по коже. Я обхожу стороной, боясь помешать. «Один из них твой баба», — говорит Макс, когда мы вчетвером, сняв обувь, входим в трапезную, напоминающую бетонный гараж. Подстилки разложены тремя полосками, две вдоль противоположных стен, одна полоска посередине. Все садятся, сложив известным способом ноги. «Нам так не сесть. Кроме нас тут паломники все, йоги, бабы, бороды всевозможных конфигураций, одеяния. Служитель ашрама, или он кто, разносит травяные тарелки, перед каждым ставит на пол одну, ставит перед каждым металлический стакан, в котором вода. Что за вода? Из священного Ганга? Пьют ее или как? Кто-то сделал глоток, кто-то пальцы смочил, кто-то брызнул водой на тарелку. Один, встав перед нами, громко читает мантру. Хором все повторяют за ним, мы тоже. Служитель появляется с огромной кастрюлей риса, в стремительном темпе всех обегая, раскладывает по тарелкам. Я и не заметил, откуда лепешка у меня появилась. Не успел я и глазом моргнуть. Дал у меня появился в тарелке. Я есть не хочу, меня мутит. Хочу свою отдать психотерапевту, он рядом, но крачун тоже сыт. Главное, левой рукой не ешьте никто, напоминает Макс, глядя перед собой. А кто из них мой? Спрашиваю Макса. Я не знаю, он говорит. Один из этих. Может быть, тот сейчас не узнать. Спрашиваю, забыл? Нет, просто сейчас не узнать. Очень трудно есть только правой рукой. Мы глядим на йогов, как они просто справляются, только правые едят. Мы тоже только правые, ведь левой, нечистой нельзя. Странно, но на нас никто не обращает внимания. Мы никому не интересны, совсем. После трапезы все расходятся, как есть босиком. Мы у входа залезаем в наши ботинки на жесткой подошве. Уже темно, идет дождь. Все расползаются по кельям, норам. Холодно стало. Ищем в нашей коморке, что потеплее, освещая фонариками внутренности рюкзаков. Макса нет с нами пока. Люба не может найти без него шерстяные носки. Я оставил в Ганготре ортопедическую подушку. Макс, ощущая ответственность за наш с тобой союз, Франсуаза, вступил в переговоры с паломниками. Мы ждем, когда он придет с доброй вестью. Он приходит. Крачу, ну и где твой волшебник? Медитирует. Здесь? Это надолго. Рано утром к истоку пойдет. Мы бы все равно пошли к истоку. Неужели, дойдя до Бхуджбасы, мы бы не пошли к истоку? Там и встретимся. Надо спать. Больше нечего делать в такой темноте.